Глава 22. Восьми лет от роду Иосия стал царем. 31 год царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Иедида, дочь Адаи из Бацката. Он творил дела, угодные Господу. Во всем следовал он отцу своему Давиду, шел его путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево. На 18-й год своего царствования Иосия послал писца Шафана, сына Ацалии, сына Мешуллама, в храм Господа с таким приказом: «Ступай к Хилкие, верховному священнику, вели ему переплавить все серебро, поступившее в храм Господа, все серебро, которое стражи ворот собрали с народа, и передать тем, кто назначен вести работы в храме Господа. Пусть из этих денег оплачивают труд рабочих, которые ремонтируют храм Господа, плотников, строителей и каменщиков, а также покупку дерева и тесаного камня, сколько нужно для ремонта храма. С тех, кому эти деньги будут переданы, отчета требовать не нужно, им можно доверять». Хилкия, верховный священник, сказал Шафану писцу: «Я нашел в храме Господа книгу закона». И Хилкия передал свиток Шафану. Тот прочел его. Шафан-писец пришел к царю с отчетом: «Рабы твои переплавили серебро, поступившее в храм, и передали тем, кто назначен ремонтировать храм Господа». Потом добавил: «Священник Хилкия передал мне свиток». И Шафан прочел свиток царю. Выслушал царь, что написано в книге закона, и разодрал одежды свои. Он повелел священнику Хилкии, Ахикаму, сыну Шафана, Ахбору, сыну Михея, писцу Шафану и Асае, царскому слуге: «Идите, вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее. Как быть с тем, что написано в этой найденной ныне книге? О, как же силен должен быть гнев Господа против нас за то, что наши отцы не вняли словам этой книги и не поступали так, как нам в ней предписано». И пошли священник Хилкия, Ахикам, Ахбор, Шафан и Асая к пророчице Хулде, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме, в новом городе. Они все рассказали ей, и она ответила: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Передайте тому, кто послал вас ко мне. Так говорит Господь: скоро, скоро я наведу на этот город и на его жителей страшную беду. Исполнится все, что сказано в книге, которую прочел царь Иудеи. Эти люди оставили меня, они приносили жертвы другим богам, они всеми своими поступками оскорбляли меня. За это, как огонь, воспламенится моя ярость против этого города и не угаснет. А царю Иудеи, который послал вас вопросить Господа, передайте: так говорит Господь, Бог Израиля, ты слышал, что написано в этой книге. Услышав, что я обещал сделать с этим городом и с его жителями, что он будет предан опустошению и проклятию, ты смирился и склонился перед Господом, и разодрал одежды, и плакал передо мной. За это и я услышал тебя, говорит Господь. Я дам тебе спокойно отойти к отцам, ты будешь с миром погребен в своей гробнице, и глаза твои не увидят той страшной беды, которую я наведу на этот город». Ответ пророчицы передали царю.